Они прошли в комнату налево. Окна выходили в сад, и все в ней от ковра, стен, люстр, занавесей было белое. Посреди комнаты стоял рояль, покрытый белой старинной парчой, и в небольшом шкафу из саксонского фарфора и стекла стояла скрипка в старинном футляре. Скрипку эту я нашел в одном из стенных шкафов, всю покрытую пылью и паутиной, обернутую чуть ли не рулоном бумаги. Я разворачивал ее почти час, пока не добрался до футляра. Здесь же была записка, написанная женской рукой, где говорилось, что тот, кто эту скрипку отыщет, может считать себя ее владельцем. Не будучи осведомлен достоинствах скрипок, я вызвал знакомого мастера, который сказал, что инструменту этому и цены нет. Дольше Лиза выдержать искушение не могла, и через минуту, забыв все на свете, кроме своей любви и великого образа Будды, заиграла свою фантазию. Почти пустая комната с узкими белыми диванами вся наполнилась звуками. Скрипка точно человек, то плакала, то торжествовала, и голос ее напомнил капитану другой город, другой музыкальный зал, Ананду с его виолончелью и человека его мечтаний, чудесно воплотившегося из мечты в действительность. Капитан закрыл лицо руками, мысли его улетели к флорентийцу, он вспоминал слово за словом их разговор в деревне, вспомнил картину в кабинете, где видел и Ананду в обществе еще кого-то, кого он не знал, и твердо, ясно, понял, что без этих людей для него больше жизни нет. Звуки умолкли. Капитан открыл глаза и увидел Лизу, преображенную. Лизу, какой бывает она в моменты вдохновения. Она прижимала скрипку, как икону, к своей груди, и не то давала клятву, не то молилась. «О чем ты думаешь, Лиза?» Подходя к ней и обнимая ее, спросил капитан. «Я молюсь, чтобы мы с тобой, под благословением этой статуи, что ты поставил здесь, прошли в чистоте и доброте тот кусок жизни, что нам дано быть вместе, Джеймс. Я молюсь, чтобы мы встретили такого наставника, который помог бы нам славить жизнь, украшать ее для людей, как мы оба хотим того сейчас, чтобы мы умели не плакать о себе и не забывать о других. У нас с тобой есть этот друг, Лиза, друг такого обаяния и совершенства, что только личное твое знакомство с ним может дать тебе о нем представление. Все слова бледны и бессильны, чтобы его описать. В понедельник мы с тобой поедем к нему завтракать. Ты ни о чем не беспокойся. Все устроится так, что мы поедем вдвоем. И все, что только ты сможешь понять в доме друга, лорда Бенедикта, все проникнет в тебя навеки. Я уверен, что там ты найдешь тот духовный путь, ту творческую красоту, которую ищешь. Уложив скрипку в футляр, скрипку, цену которой Лиза поняла с первых же звуков, она поставила ее обратно в чудесный шкаф. «Не надо же было твоему деду собрать столько сокровищ в одном доме. Глаза разбегаются. Я даже упомнить всего не могу, что здесь видела. Пойдем, посмотрим еще раз на божественного мудреца», — сказал капитан, взяв Лизу под руку и уводя ее из музыкального зала. Они подошли к статуе. Теперь Лизе лицо Будды казалось еще прекраснее. Чудилось сейчас, уста его раскроются, и он заговорит. Ей представился мир человеческий с войнами, преступлениями, местью, жадностью, борьбой. Представилась смерть, о которой царский сын, будущий нищий, и, наконец, Будда не должен был ничего знать. Представилась его юность в садах удовольствий, где он не видел увядших лиц, не знал о старости и болезнях. Но вот он выбрал себе удел саньясина и стоит здесь вечный и милосердный, провозглашая миру свободу и милость. Лиза и Джеймс тесно прильнули друг к другу. Они точно венчались сейчас здесь, давая обет верности и любви перед этой дивной эмблемой и видя в ней единственный для себя чистый путь к чистой и честной жизни. «Направо, Лиза, твоя спальня. Мы не войдем туда сейчас. Мы войдем, как муж и жена, чтобы никогда не переступать ее порога в ссоре или раздражении. Пусть великий образ этого искателя божественной истины будет нам тем источником доброты и мудрости, где мы будем находить силы для каждого нового дня». Сойдя вниз и посмотрев на часы, они увидели, что пропустили все обещанные сроки возвращения и помчались к графам Р. Старики хотели было начать с выговора, но, увидев, как преображены счастьем лица молодых людей, весело рассмеялись и только изменили план своих действий. Сначала визит к леди Реттедли, потом осмотр дома. Визит к будущей свекрови, которого так боялась Лиза, теперь уже не страшил ее, он стал казаться ей просто формальностью, тем более что она отлично почувствовала суть отношений сына, матери и сестры. О сестре она думала меньше всего, так как капитан говорил ей иногда о Ревекке в юмористическом тоне, о том, что она ждет заморского принца, так и не явившегося по сей час за столь соблазнительной невесты. Леди Реттедли попробовала встретить покровительственно своих будущих родственников, но наткнулась на стену высокой гордости. Кроме того, граф засыпал ее именами своих друзей из высшей аристократии, которые будут присутствовать на свадебном обеде его дочери. И леди Реттедли, и не мечтавшая о таком обществе для себя и Ревекки, сразу изменила тон. По свойственной ей бестактности она опять пересолила, что не особенно пришлось по вкусу графини Р. Любя музыку, проведя в кругу выдающихся людей всю свою молодость, графиня Р. не переносила мещанских по духу семей. Мать будущего зятя произвела на нее отталкивающее впечатление, и она радовалась такту и любви капитана, устроившего Лизе совершенно отдельный дом. Теперь ей не терпелось увидеть поскорее этот дом и вырваться из банальной атмосферы, окружавшей леди Реттедли. Перед отъездом едва не разыгралась неприятная сцена. Ревекка, узнав, что брат везет своих будущих родственников осматривать дом, захлопала в ладоши и запрыгала, как восьмилетнее дитя, выражая страстное желание присоединиться к графу. У тех вытянулись физиономии, но капитан категорически заявил, что ни мать, ни сестра не войдут в его новый дом до свадьбы. Когда молодые устроят первый прием, приедут они, но не раньше. Если не было охоты наблюдать, как он перестраивал дом, они увидят его только в полном блеске, когда хозяин и хозяйка будут в нем жить. Тон капитана, тот новый тон, к которому ни мать, ни сестра никак не могли привыкнуть, был очень любезен, но категоричен. Пришлось покориться, затаив злость и любезно улыбаясь.